налицо есть серьезное нарушение закона. Есть буква закона, но есть еще и дух закона, сказал горяча Сконьков. Нет, нет, капитан, и буква, и дух закона все едино. Нельзя одно отрывать от другого. Закон не плащ с капюшоном. Хочу капюшон накину, хочу голову непокрытой оставлю. Закон не должен зависеть ни от состояния погоды, ни от нашего благорасположения, ни от чего другого. Закон есть закон. Если закон нарушен, то нарушитель должен предстать перед судом, кто бы он ни был, хоть мой папа или ваша мама. Но бесспорных нарушений не бывает, кроме исключений. Это хоть ты не станешь отрицать? И не подумаю отрицать. На то у нас и суд имеется, чтобы решать споры. Пусть суд рассудит, какие сроки ему дать. Условные или безусловные, я не судья. Я прокурор. Мой долг — стоять на страже закона. В данном случае финансовая дисциплина нарушена? Параграф закона нарушен? Ну так вот, предлагаю вам задержать Чубатова. Если будете либеральничать, если не задержите растратчика, то дело будет у вас изъято. А я с вами не согласен. Как не согласен? Опешил прокурор. Вот так. Не согласен. Вина Чубатова относительная. Главные виновники — Начфин, председатель райисполкома, и все те, которые развили эту липовую отчетность с лесом. А еще мы с вами виноваты, потому что глядели на это сквозь пальцы. Разговоры на эту тему считаю исчерпанными. Возьмите под арест подследственного, а предварительное расследование сдайте нам. Я возьму его под стражу, но расследование буду продолжать. Вы будете наказаны. Поглядим.